Один православный богослов писал, что мистики не говорят, а вот одно лишь безмолвие открывает его человеку. С другой стороны, язык мистик в том немногом, что они оставили в письменном виде, отличается от богословов. Они говорят в терминах духовного опыта общения с Богом. Переложить их высказывания в логическую систему невозможно. Ангелус Силезиус обращается к Богу: «Я так же велик, как ты, а ты так же мал, как я. Если я превращусь в ничто, то Богу должно будет умереть». Подобные изречения не находят себе места в систематическом богословии. Мистический духовный опыт находится, по Дионисию Апагита, за пределами всякого концептуального познания, даже за пределами незнания, у самой высокой вершины духовных писаний, там, где простые, абсолютные и нетленные тайны богословия раскрываются в светлой тьме молчания. Совпадение противоположностей, согласие противоречий осуществляется не в логике, а в действии и опыте. Так, то есть нелогично, автор. Преподобный Макарий Египетский говорит: «Бог есть Создатель, а душа есть создание, и нет ничего общего между этими двумя», и сразу же дает определение духовной жизни как превращение души в Бога. Также парадоксально другое утверждение. Тот, кто причастен божественной энергии, сам некоторым образом становится светом. Утверждает святой Григорий Палама и формулирует принцип: надо, чтобы мы одновременно утверждали обе вещи и чтобы мы сохраняли их антиномию как критерий благочестия. Павел Евдокимов «Женщина и спасение мира». Из истории жизни святых и отшельников хорошо известно, что пути к постижению Всевышнего, к изжитию тварной природы, бывают разные. Но всем им присущи правила: для изменения и боговдохновения, просветления, богоищущего, требуется время, необходимо преодоление нескольких духовных этапов, многие из которых, особенно первые, покажутся стороннему обывателю надуманным истязанием, патологией или самообманом. На этих первых этапах происходит мучительный разрыв с ветхим человеком, преодоление тварного естества, затмевающего божественную духовную сущность человека. Сложная многоуровневая система посвящений, не допускающая неподготовленного ученика к высшим откровениям, известна у древних Востока. Но так ли все просто или же по-кураевски плоско в самом нашем православии, в том числе в монашеском или отшельническом делании, которым славится русское православие? Вот что отвечает в изложении Игнатия Брянчанинова старец ученику на вопрос о выборе книг святых отцов. Цитата. «Это зависит от того рода жизни, который проводится подвижником молитвы. Рассмотри сочинения Каллиста и Игнатия Ксанфопулов о безмолвии и молитве. И увидишь, что оно написано для иноков, пребывающих в затворе или проводящих жизнь отшельническую, подобную жизни иноков египетского скита, в котором каждый старец жил в отдельной келии, имея одного, двух и не более как трех учеников, проводящих такой род жизни святые отцы называют безмолвниками.